Иоанн Креститель. Помните ли вы, мои друзья, историю, как священнику Захарии явился в храме ангел и сказал, что у него родится сын? Помните? Помните верно и то, что Захария не поверил, потому что и сам он, и жена его, Елизавета, были стары. Еще в наказание у Захарии отнялся язык, и он сделался немым. Я думаю, вы не забыли и того, как этот сын родился, и как его назвали Иоанном, и как Захария, отец его, говорил, что этот младенец будет святым человеком. И в самом деле Иоанн был благочестивый святой человек. Чтобы никто не мешал ему молиться Богу, он ушел в пустыню к реке Иордан и там жил в пещере. Он не боялся ни зверей, ни разбойников, надеялся, что Бог защитит его. Он носил самую грубую одежду из жесткого верблюжьего волоса, подпоясанную кожаным ремнем. А что он ел? Он ел дикий мед, саранчу. Люди, которые только и думают о Боге и усиленно молятся ему, немного думают о пище и не любят лакомиться, как мы с вами. Бог повелел Иоанну проповедовать, что Христос уже родился и скоро начнет сам учить людей, чтобы они приготовились встретить его. Иоанн проходил по деревням и городам, которые были около Иордана, и везде говорил: «Покайтесь, ибо наступило Царство Небесное. Вспомните о своих грехах, пожалейте о том, что вы до сих пор жили худо, плачьте о том, что вы не слушали Бога, не любили, обижали ближних. Просите у милосердного Бога прощения. Исправляйтесь. Нельзя вам оставаться такими грешниками, потому что пришел Христос». Иоанн называется предтечью Христовым, потому что он явился, как будто шел немного раньше Иисуса Христа и указал на него людям. Со всей иудейской земли народ толпами приходил к Иоанну и каялся в своих грехах. Иоанн крестил их в реке Иордан в знак того, что Бог прощает им грехи. Вы видели, как крестят? Вероятно, видели или в церкви, или дома, когда крестили ваших младших братьев или сестер. Возьмет священник младенца на руки и окунет его три раза в купель. Как же крестил Иоанн? Те, которых крестил он, входили в реку. Иоанн клал им на голову руку, наклонял их, и они всем телом и с головою погружались в воду. Вы когда запачкаете руки, когда грязны, что делаете? Моетесь, купаетесь. После мытья и купания вы чисты, вся грязь отстала от вас. Так когда раскаетесь, признайтесь в своих грехах, Бог простит вас, ваша душа чиста, на ней уже нет грехов. Так и всякому, кто крестится, прощаются грехи. Они выходят из купели чистыми и безгрешными. Приходили к Иоанну креститься и фарисеи. Вы знаете, кто это фарисеи? Это были худые, злые люди, а хотели казаться хорошими. Они не заботились о том, чтобы сделать доброе, угодное Богу, а только о том хлопотали, чтобы хвалили их люди. Они много постились, но не для Бога, а чтобы люди говорили: «Вот постники-то». Во время поста они не мылись, не причесывались, а лицо у фарисеев во время поста было такое печальное, что просто видно, что человек постится. Если они приносили жертву, то обязательно при людях, чтобы все говорили: «Вот какой благочестивый человек». Идет фарисей по улице, остановится на перекрестке и давай молиться Богу. Но только тогда, когда на улице люди. А если никого нет, так и не подумает молиться. Идет фарисей мимо нищего. Есть на улице народ? Фарисей остановится, подаст милостыню, чтобы сказали: «Какой добрый человек». А этот добрый человек ни за что не подаст нищему, если нет народа. Мало того, фарисеи обижали бедных, отнимали у вдов и сирот дома, имения, никого не любили, всех называли грешниками, любили, чтобы все им кланялись и называли учителями. В храме они становились впереди всех, в гостях, сажая их непременно на первое место. Жалко, что и между детьми бывают иногда такие фарисеи, лицемеры. Вот самый отчаянный шалун, но при учителе и родителях он сидит смирнее всех. Глаза опустил, руки сложил, говорит так тихо, скромно. Он так и старается прислужить начальству, подать учителю карандаш, пройти мимо начальства, лишний раз поклониться ему. Подумаешь, вот какой скромный мальчик. А этот скромный мальчик первый начнет драку и всякую шалость, разобьет стекло, сломает скамейку. Но он так сделает, что на него не подумают, и за его шалость накажут другого, который ни в чем не виноват. Нехорошие, злые были люди. Это были обманщики, фарисеи. Зато Иоанн строго и обличал их. «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния! И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, уже и топор при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают, бросают в огонь. Хотите, чтобы вас Бог простил? Исправьтесь. Вы думаете, что если у вас отец праведный Авраам, так и вы святые и спасетесь? Всякое дерево, которое не дает плода, срубают, бросают в огонь. Так и вас накажет Бог, и очень скоро». Приходили к Иоанну креститься мытари, сборщики податей. Мытари очень обижали простой народ. Вместо рубля возьмут два. Один отдадут в казну, другой возьмут себе. Нет у бедного человека денег, чтобы оплатить подати. Он просит подождать несколько дней. Мытарь без всякой жалости возьмет у бедняка последнюю горсть муки, оставит целое семейство без куска хлеба и выгонит их из дома. Вы, я думаю, понимаете, что это нехорошо, грешно. Мытарям Иоанн говорил: «Ничего не требуйте более положенного вам». Приходили к Иоанну и воины и спрашивали его: «А нам что делать?» И им сказал: «Никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием». Всех учил Иоанн любить друг друга, помогать один другому. «У кого две одежды, — говорил он, — тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже, делись с голодным». И много-много народу крестил Иоанн, много грешников обратил он к Богу. Многие думали и спрашивали Иоанна: «Не Христос ли он?» Иоанн отвечал: «Нет, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин снять и сапог с ноги». Это Иоанн говорил о Христе Иисусе.